Опросник «Честность». Источник azps.ru/test/kit/kit1011.html. Цель данного опросника – выявить уровень честности, открытости испытуемого. Опросник «Честность» может применяться и как самостоятельная методика, предназначенная для выявления уровня честности, открытости испытуемого, например, в целях профотбора. Инструкция. Внимательно прочитайте следующее утверждение. В зависимости от того, согласны вы или нет с утверждением, напишите в бланке ответов «да» или «нет». Если вам сложно выбрать вариант, то попробуйте представить последний месяц вашей жизни. Оцените то, чего было больше за прошлый месяц. Не стоит слишком долго размышлять над ответом. Как правило, первый пришедший в голову ответ и является верным. Первое. Бывает, что я смеюсь над неприличным анекдотом. Второе. Если ко мне обращаются вежливо, то я тоже всегда отвечаю вежливо. Третье. У меня бывают денежные затруднения. Четвертое. Мне всегда приятно, когда человек, который мне не нравится, добивается заслуженного успеха. Пятое. Бывало, я откладывал то, что требовалось сделать немедленно. Шестое. В компании я веду себя не так, как дома. Седьмое. Я полностью свободен от всяких предрассудков. Восьмое. Я не всегда говорю правду. Девятое. Когда я с кем-нибудь играю, мне всегда хочется победить. Десятое. Иногда я сержусь. Одиннадцатое. В свое оправдание я иногда кое-что выдумывал. Двенадцатое. Бывает, что я выхожу из себя. Тринадцатое. В детстве я сразу и без пререканий делал все, что от меня требовалось. Четырнадцатое. Иногда я раздражен чем-нибудь. Пятнадцатое. Бывает, что я смехом реагирую на неприличную шутку. Шестнадцатое. Бывало, я опаздывал к назначенному времени. Семнадцатое. Я люблю иногда посплетничать. Восемнадцатое. Среди тех, кого я знаю, есть такие люди, которые мне очень не нравятся. 19. Не помню, чтобы меня особенно опечалили неудачи человека, которого я не могу терпеть. 20. Мне случалось опаздывать. 21. Мне свойственно иногда прихвостнуть. 22. Иногда нет никакого желания чем-либо заняться. 23. У меня бывают иногда мысли, о которых стыдно рассказывать другим. 24. Иногда я оказывался причиной плохого настроения кого-нибудь из окружающих. 25. Бывало, что я говорил неправду. 26. Все мои привычки положительные. 27. Если я что-то обещал, то всегда сдерживаю слово, несмотря ни на что. 28. Иногда могу похвастаться. 29. Подросткам я проявлял интерес к запретным темам. 30. Я откладываю иногда на завтра то, что необходимо сделать сегодня. 31. У меня бывают мысли, которых следовало бы стыдиться. 32. Я иногда спорю о вещах, о которых слишком мало знаю. 33. Я люблю не всех своих знакомых. 34. Я могу про кого-нибудь сказать плохо. Обработка результатов. Необходимо посчитать количество ответов «да» на вопросы 1, 3, 5, 6, с 8 по 12, с 14 по 25, с 28 по 34, и количество ответов «нет» на вопросы 2, 4, 7, 13, 26, 27. От 0 до 5 баллов. Очень низкий показатель по шкале «Честность». Свидетельствует о ярко выраженной склонности ко лжи при украшиванию себя. Также может свидетельствовать о низких показателях социального интеллекта. Если данный опросник применялся в составе батареи методик, то результаты по личностным опросникам следует признать недостоверными. 6-13 баллов. Низкий показатель по шкале «Честность». Свидетельствует о значительной склонности ко лжи. Любит приукрашивать себя, свое поведение. Если опросник применялся в составе батареи методик, то результаты по личностным опросникам не обязательно следует признавать недостоверными. Однако следует отнестись к результатам вполне критично. 14-29 баллов. Нормальный результат. Склонность ко лжи не выявлена. Может быть, изредка склонен приукрашивать себя, свое поведение, но в пределах нормы. 30-34 балла. Высокий результат по шкале «Честность». Такой высокий результат может быть связан с высокой личностной честностью, а также быть следствием других причин – преднамеренного искажения ответов, очень неверной самооценки. Следует осторожно отнестись к данному результату.